Я приветствовал его сдержанным поклоном. «Ваше Высокопреосвященство, барон Смирнов, прибыл по вашему соизволению. Наслышан о ваших делах, барон», — безэмоционально приветствовал меня церковник. «Говорят, вы ищете духовного совета. Что же смущает вашу душу? Не работали ваших машин, что дымят и грохочут, отвращая людей от мыслей о Боге?» Удар был нанесен первым. Интересное начало. Не машины смущают мою душу, а люди, что прикрываются именем церкви для свершения дел, далеких от святости, парировал я. На стол лег протокол допроса. Некий человек, именовавший себя отцом Феофаном, появился в моем селе. Он требовал от меня покаяния, а также контроля над заводами. А после, его люди попытались похитить моего главного инженера и убили одного из моих людей. Егорский взял бумагу. На его лице проступило недоумение. «Отец Феофан, из вашего села? Странно, я не припомню, чтобы давал кому-либо подобные поручения». Он читал, и его брови медленно сходились на переносице. Держался превосходно. «Прискорбные события», — наконец произнес он, откладывая протокол. «Рвение не по разуму, великий грех. Видимо, этот пастырь слишком увлекся борьбой с соблазнами. Я разберусь. Он пытался свести всех к самоуправству, но я не дал ему этой лазейки. Мне кажется, этот пастырь был лишь ширмой. Исполнители, которых мы взяли, оказались не мужиками из его паствы, а профессиональными солдатами, скорее всего, иностранцами. И перед смертью один из них успел сказать кое-что интересное. Я выдержал паузу, наблюдая, как он напрягся. Он прохрипел: «Смерть Петру». В келье воцарилась мертвая тишина. Егорский замер, его пальцы вцепились в стол. В глазах промелькнул настоящий, животный страх. Он мгновенно понял, чем это пахнет. Одно дело, интриги против неугодного царского любимчика, и совсем другое, обвинение в государственной измене, в заговоре против помазанника Божьего. В эти времена за одно лишь подозрение в подобном легко лишали головы, не то что сана. Что вы хотите этим сказать, барон? Я ничего не хочу сказать, ваше Высокопреосвященство. Я лишь докладываю факты, известные мне, а очень скоро они станут известны графу Брюсу. И я не уверен, как он их истолкует, как и сам государь. Ведь какой-то самозванец, прикрываясь церковным саном, вел подрывную деятельность, а в итоге все вылилось в заговор против царя. Прямой удар. Я дал понять, тень подозрения теперь лежит на всей церковной иерархии. Либо он поможет мне, если не замешан во всем этом, либо ему придется самому оправдываться перед государем. Он вскочил, и вся его напускная невозмутимость слетела. «Мерзавцы!» – прошипел он. «Иноземные псы! Они посмели прикрыться рясой и крестом, чтобы творить свои черные дела на нашей земле. Решили, что могут использовать церковь как ширму в своих грязных играх. Они хотели бросить тень на всех нас. А как? Либо он хороший актер, либо все действительно мимо его взора проскочило». Заметавшись по келье, он боролся с яростью и страхом. Кажется, он понял, что местоблюстителя патриаршего престола пытались вслепую втянуть в интригу против государя. Если, конечно, он не при делах. Этот Феофан – самозванец. Отрезал он, остановившись передо мной. И предатель. Я отдам приказ разыскать его и предать суду. Его ждет анафема и плаха. Откинувшись в кресле, он тяжело дышал. Вы, барон, оказали государству неоценимую услугу. Его голос стал тише. Вы вскрыли гнездо измены. Я считал ваши заводы угрозой устоим. А вы, оказывается, куете щит для России. Хаем, быстро он переобулся. Или он действительно не при делах? Наступила пауза. Он внимательно изучал меня. Ваши дела, барон, отныне не будут встречать препон со стороны церкви, произнес он. Я издам указ, в котором разъясню пастырям, что ваши труды на благо Отечества. Пусть всякий священник в любом уголке России знает, что мешать вам, значит идти против воли государевой. Я мысленно выдохнул. Победа. Но и церкви нужна ваша помощь, продолжил он. Нам много чего не хватает. Хитер, хочет выгадать что-то для себя, несмотря на нависшую угрозу. С другой стороны, он предлагал честный, взаимовыгодный союз, если я правильно истолковал его последнюю фразу. У меня есть несколько мыслей, как помочь церкви, давно их держал при себе, да вот случая не предвиделось. Ваше Высокопреосвященство, сказал я мог бы со своей стороны оказать услугу. А что, если мы облегчим труд ваших переписчиков? Представьте машину небольшую, где на каждый рычажок нанесена своя буква. Нажимаешь, и молоточек с литерой бьет через красящую ленту по бумаге, оставляя ровный, Четкий оттиск, строка за строкой, десятки, сотни одинаковых, безупречных копий в день. Глаза Егорского, человека книжного, загорелись неподдельным интересом. Он мгновенно оценил масштаб идей. «Станок, печатный», – прошептал он. «Вы и такое можете?» «Мы можем попробовать», – скромно ответил я. «Для блага церкви и просвещения, мы договорились. Я выходил из кельи союзником одного из влиятельных людей в России после царя. Пока я шел по гулким коридорам, мысль о печатной машинке уже разрасталась в нечто большее. А что, если такие машины будут стоять и в монастырях, и в каждой школе? Азбуки, учебники, книги, тысячи, миллионы экземпляров. Это ключ к поголовной грамотности, к России, где умение читать не будет привилегией дворян и духовенства. Сам того до конца не осознавая, я только что заложил фундамент для самой важной революции, революции в умах. Угроза со стороны церкви миновала, обернувшись своей противоположностью, мощной поддержкой. После беседы с Егорским я направился прямиком в свою инженерную канцелярию, размещенную в добротном каменном доме неподалеку от Адмиралтейства. Кстати, канцелярию возглавлял мой первый заместитель, Леонтий Магницкий. С ним я не прогадал, правда он, как и я, редко бывал здесь, Игнатовская забирала все свободное время. Его ум и въедливость были нужны здесь для пробивания чиновничьих препон и закладки будущего. Именно он и стал главным двигателем амбициозного социального проекта «Палаты привилегий». Я застал его в кабинете, заваленном свитками и прошениями. На обычно строгом лице Магницкого читалась усталость, смешанная с мрачным удовлетворением. «А, Петр Алексеевич», – произнес он, отрываясь от бумаг, – «весьма вовремя. Кажется, после двух недель просеивания откровенного бреда мы наткнулись на первое рациональное зерно. Он пододвинул ко мне аккуратно переписанную челобитную и большой лист с чертежами. Первые дни после объявления сюда хлынул поток городских сумасшедших и аферистов. Мы выслушали про вечные двигатели, способы превращения навоза в порох и проект летающей лодки на гусиной тяге. Я уже начал думать, что вся затея – пустая трата времени и денег. Но вот, указав на чертеж, он показал хитроумную конструкцию. Большой котел, соединенный с ручным винтовым прессом и топкой. Корабельный мастер из Новгорода, Ефим Артемьев, мужик толковый, пришел с образцами. Придумал, как уберечь древесину от гнили в морской воде. Идея была проста и гениальна. Артемьев предлагал обмазывать дерево смолой, а потом пропитывать его насквозь. Для этого бревна закладывались в котел с горячей смолой, где с помощью пресса создавалось давление. Горячая, жидкая смола под давлением проникала глубоко в поры древесины. Взглянув на чертеж, я мысленно хмыкнул. Идея блестящая, но в таком виде нерабочая. Котел из листового железа рванет при первом же нажиме, заметил я, а уплотнение пресса просто выдавит. Именно так я и думал, невозмутимо подтвердил Магницкий. Но сама мысль верная. Мы провели испытания на его образцах, и правда рвануло, уплотнение выдавило. Но все же дерево становится тяжелее, прочнее и, главное, уверен, не сгниет. Представляете, что это значит для флота? Мы уже сделали свои чертежи. Котел нужен литой, чугунный, а для пресса потребуется сальниковое уплотнение с набивкой из промасленной пеньки. Но идея-то его, Магницкий и оценивал, и уже дорабатывал, улучшал. Что просит за свою идею? Спросил я. Просил 100 рублей серебром. На старость. Я по вашему указу предложил ему на выбор. Либо 500 рублей единовременно, либо 20 рублей в год пожизненно и по копейке с каждого обработанного бревна. И что он выбрал? Долго чесал в затылке, не веря счастью. Пытался понять, где подвох. В итоге выбрал пожизненную пенсию и долю. Сказал, так и внукам его перепадет. Мужик с головой, понимает, что такое долгие деньги. Я откинулся на спинку стула. Сработало. Моя идея о создании рынка интеллекта, которую многие, включая Меншикова, считали блажью, принесла первые плоды. Мы купили технологию, да, при этом, мы создали прецедент. Я велел Магницкому немедленно выплатить Артемьеву 100 рублей подъемных, выдать официальную привилегию на изобретение один и опубликовать указ о награждении. Новость должна была разлететься по всей России, и она разлетелась. Не за неделю, конечно, но через месяц слухи дошли до крупных городов, и началось. Поток просителей превратился в полноводную реку. Да, 9 из 10 по-прежнему были мечтателями и аферистами, но теперь среди них начали появляться настоящие самородки. Тульские оружейники с новым способом нарезки стволов, сибирские рудознатцы с чертежами более эффективных плавильных печей, поморские рыбаки с моделью небывалой сети. Магнитскому пришлось срочно расширять штат, нанимая толковых дьяков для экспертизы. Палата привилегий превратилась в гигантский фильтр, отделяющий зерна от плевел. Люди поняли главное. Их ум и смекалка – это ценный товар, за который можно получить реальные деньги и почет. Вскоре новость достигла и царя. Как и ожидалось, он пришел в восторг, лично утвердил привилегию Артемьева и велел выделить из казны дополнительные средства на поощрение изобретателей. «Мой указ о праве охотиться за головами заработал в полную силу, мне даже не нужно было ни за кем охотиться, люди шли сами. Сидя в центре этой зарождающейся золотой лихорадки, я понимал, найден неисчерпаемый ресурс, куда более ценный, чем уральское железо или сибирская медь. Я нашел ключ к главному богатству России, ее талантам. Из канцелярии я направился прямиком к Якову Брюсу, мой главный покровитель и, пожалуй, единственный человек, с которым я говорил почти на чистоту, должен был услышать о победе над Яворским не от шпионов, а от меня. Кроме того, моя затея с печатной машинкой требовала его участия. Брюс принял меня в своем кабинете в здании приказа рудокопных дел. «Ловко ты его, барон», — хмыкнул он, разливая по бокалам рейнское вино. «Превратил грозного врага в смиренного союзника. Теперь попы по всей России будут молиться за твои заводы, а не проклинать их. Всякая сила требует контроля, Яков Вильямович», — ответил я. «Но польза от быстрого тиражирования указов и учебников, по-моему, перевешивает риски. Наши рассуждения о том, каких мастеров привлечь к созданию прототипа, прервал стук в дверь. В кабинет, чеканя шаг, вошел высокий, статный гвардеец Преображенского полка и молча подал Брюсу запечатанный пакет. «Благодарю, Андрей Иванович», — кивнул Брюс. «Можешь быть свободен». Гвардеец козырнул и вышел так же бесшумно. «Вот», — с досадой ломая печать, — проворчал Брюс. «По пальцам можно пересчитать людей, которым доверяю, как себе. Этот один из них, Андрей Ушаков, исполнителен, умен, не по чину сообразителен, и главное, не ворует. Редкое качество. Андрей Ушаков. Имя ничего мне не сказало, но что-то зацепилось на краю сознания». Пока Брюс читал донесение, его лицо мрачнело с каждой строкой. «Дурные вести, Петр Алексеевич», — наконец произнес он напряженным голосом. «Очень дурные. С юга пишут. Крымчаки, большая орда, 1010 сабель, прорвала нашу оборонительную линию под Азовом. Пожгли станицы, увели в полон несколько сотен человек и ушли в степь». Я нахмурился. «Государь уже знает, ему доложили. Сейчас будет буря. Идем, барон. Твои уши в этом разговоре не помешают». Он оказался прав. Не успели мы дойти до царского кабинета, как навстречу нам вылетел сам Петр. Лицо его побагровело, глаза метали молнии. «Яков», — прогремел он, — «какого дьявола у тебя творится? Я доверяю тебе южное направление, а ты позволяешь этим басурманам хозяйничать на моей земле. Где была твоя разведка?» На лице Брюса мелькнула тень досады, но он постарался ответить спокойно. «Мы не проморгали, государь. Предупреждали о скоплении орды у Перекопа еще месяц назад, но все силы сейчас на севере, на юге гарнизоны ослаблены». «Ослаблены», — взревел Петр, — «моих людей в рабство угоняют, а у него гарнизоны ослаблены». Тут его взгляд упал на меня, и глядя на эту бурю во плоти, я вдруг отчетливо вспомнил того гвардейца за дверью, Ушаков, будущий глава тайной канцелярии, железный человек, который сейчас слушает этот рев с тем же невозмутимым видом, с каким будет слушать предсмертные хрипы на допросах. «Надо запомнить это имя. Ты, барон, как нельзя кстати». Петр подошел вплотную. «Мне нужны твои винтовки. Не сотни, тысячи. К весне я хочу иметь хотя бы один полк, полностью вооруженный твоим оружием. А к лету, всю армию, что я отправлю на юг под началом Шереметьева». Схватив меня за камзол, он вперил в меня горящий взгляд. «Слышишь меня, Смирнов, все силы твоего Игнатовского на выпуск винтовок. Забудь про свои прожекты, забудь про дороги. Это все потом. Сейчас война. Настоящая, кровавая война на два фронта. Мне нужно оружие. Делай что хочешь, но оружие должно быть. Крымские ханы должны быть низложены. Это наверняка неспроста. Османы там увеличивают армию. Неспроста это». Он развернулся и также стремительно удалился, оставив нас с Брюсом в оглушительной тишине. Царский ураган стих. Все мои планы и долгосрочные проекты, выстроенная стратегия, все летело к чертям. Царский приказ был абсолютен. Моя промышленная машина, которую я так тщательно выстраивал для марафона, должна была немедленно переключиться на спринт, на военные рельсы, без права на ошибку. Забыв про сон и отдых, мы работали в три смены. Весь декабрь прошел как в тумане, я даже не заметил, как наступил новый, 1706 год. Праздник прошел мимо, фоном. Устроенный по старой памяти фейерверк своим грохотом не принес радости, а лишь подчеркнул общее, лихорадочное напряжение. Вся моя промышленная империя, не успев родиться, встала на военные рельсы. Этот месяц превратился в ад. Ничего не шло гладко. Первые партии унифицированных деталей не подходили друг к другу. Станок для нарезки стволов постоянно ломался из-за негодных резцов. Мастера портили одну заготовку за другой. Мы жили в цехах, спали урывками и ругались до хрипоты, но медленно, мучительно, шаг за шагом, отлаживали процесс. И вот, в середине января, первая серийная партия, 50 винтовок, была готова. На наш полигон для финальных испытаний вышли все. Осунувшийся и злой Нартов лично проверял каждое ружье. Магнитский готовился фиксировать результаты. Де Лассерда расставлял стрелков. Чуть поодаль, скрестив руки на груди, стоял неожиданно нагрянувший с инспекцией Меншиков, не скрывая скепсиса и явно ожидая нашего провала. Первая часть испытаний прошла блестяще. Точность, скорострельность, все на высоте. Меншиков даже удовлетворенно хмыкал. Я уже готов был праздновать победу. А потом начался тест на живучесть, имитация настоящего боя. Я сам взял в руки одну из винтовок. Первые 10 выстрелов. 20, 30. От цевья пошел легкий дымок. Я перезарядил ее в 35-й раз. Прицелился, нажал на спуск. Сухой, трескучий щелчок. И тут же, сильный удар по левой руке, от которого винтовка дернулась, едва не выпав. Деревянное цевье под моей ладонью треснуло, опалив кожу горячими газами. «Прекратить стрельбу! Всем прекратить стрельбу!» — закричал я, отбрасывая раскалившееся оружие. Мои стрелки мрачно смотрели на винтовки, которые тоже были в ужасном состоянии. Магнитский схватился за голову, уже прикидывая масштаб убытков. Почти на всех стволах змеились тонкие, рваные трещины. Катастрофа! Меншиков не злорадствовал. Подойдя, он бросил: «Плохо дело, барон. Государь ждет оружие, а не треснувшие железки. Если к весне не управишься, не только твоя голова полетит, но и вся южная компания под угрозой. А это не шутки». Развернувшись, он, не прощаясь, зашагал к своим саням, оставив меня на заснеженном полигоне, оглушенного провалом. «Все», — глухо произнес Нартов, проводя пальцем по трещине на одном из стволов. Его лицо стало серым. «Сталь хрупкая». Я подобрал одну из испорченных заготовок и в ярости ударил ее о камень. Она не погнулась, с сухим звоном разлетелась на несколько кусков. Я тупо уставился на излом. Крупные, блестящие кристаллы перекалили. Слишком много углерода. Гомогенный, однородный материал не выдержал. Мы зашли в тупик. Сев на край наковальни, я чувствовал себя опустошенным. Мысли неслись вскачь, но ни одна не давала ответа. Мой бесцельный взгляд блуждал по замершему полигону и зацепился за фигуру Де Лассерды. Старый испанец стоял, положив руку на эфес своей шпаги. Талецкий клинок. Взгляд упал на лезвие, на едва заметный, призрачный узор, который я считал украшением. Волнистые линии, переплетающиеся друг с другом. Он как-то показывал его, гордился им. Узор. И в голове с лязгом провернулись нужные шестерни. Вскочив, я подлетел к испанцу. «Капитан, вашу шпагу». Он удивленно посмотрел на меня, расстегнул портупею и протянул оружие. Я взял клинок в руки. Узор не был нарисован. Он был самой сутью металла. Не краска, структура. Видимая структура. И тут меня пронзила мысль. Воспоминания из лекций по материаловедению. Композиты. Углепластик, стекловолокно. Принцип тот же. Соединить несовместимое, чтобы получить новые свойства. Древние мастера интуитивно пришли к тому, до чего инженеры будущего дошли через науку. Они не пытались создать идеальный, однородный металл. Это было невозможно. Они брали два неидеальных, твердый, но хрупкий, и вязкий, но мягкий, и соединяли их. Я посмотрел на Нартова, глаза которого расширились от моих непонятных ему действий. «Андрей, они не лили его. Они брали разное железо и перековывали их вместе, слой за слоем, снова и снова. Твердые слои, чтобы держали выстрел, и вязкие, чтобы не давали стволу треснуть». Я поднял шпагу, и зимнее солнце блеснуло на ее узорчатой поверхности. «Бросай все, нам нужна кузница, мы будем сталь варить». Глава 5. Не обращая внимания на ошарашенных мастеров, я ворвался в кузницу. За мной, едва поспевая, семенил Магнитский, а Нартов, сообразив все с полуслова, уже на ходу срывал с себя камзол. В этом аду нам предстояло либо победить, либо провалиться окончательно. Механический молот готовь, рявкнул я на старшего мастера, и два бруска, один из нашей партии стали, второй из старого, сырцового железа. Андрей, уже хозяйничавший у горна, с профессиональной сноровкой подбрасывал уголь. Его лицо превратилось в суровую маску. Через пару минут два куска металла, тускло-серые с рыжими прожилками, уже шипели в огне. Дойдя до нужной, слепящей белой кондиции, они были молниеносно выхвачены щипцами Нартова и одним движением брошены на наковальню под механический молот. «Давай!» – выдохнул он. К рычагам встал я сам. Громадная паровая машина натужно пыхнула, и многопудовая стальная баба с оглушительным грохотом обрушилась на раскаленный металл, высекая сноп искр. Удар, еще удар. Под эти выверенные удары Нартов ловко поворачивал заготовку. Тонкая работа, требовавшая идеальной синхронизации. Одно неверное движение, и драгоценный металл превратится в лепешку. Два дня мы бились над этой задачей. Два дня грохотал молот, превратив кузню в филиал преисподней. Мы перепробовали с десяток разных способов. Меняли количество слоев, температуру нагрева, силу удара, но результат удручал своей нестабильностью. Из 10 заготовок в лучшем случае одна получалась близкой к тому, что нам было нужно. Остальные либо трескались при закалке, либо оказывались слишком мягкими. Не то, на исходе второго дня мрачно констатировал Нартов, разглядывая очередной испорченный брусок. На его поверхности темнели пятна непровара. Мы не контролируем процесс. Каждый раз выходит по-разному. Для штучной сабли сойдет, но для тысячи одинаковых стволов это не годится. Мы разоримся на угле и железе. Слова Магнитского, подкрепленные столбцами цифр в журнале, были приговором. 90% брака. Не просто тупик, финансовая пропасть. Вымотанные и злые, мы вернулись в лабораторию. На столе высилась гора искореженного металла, наглядный результат наших двухдневных мучений, о которой вдребезги разбилась моя гениальная догадка. «Мы бьемся лбом о стену», — глухо сказал я, опустившись за стол. «Пытаемся решить проблему механически. А что, если проблема не в способе, а в самом материале?» Я шагнул к шкафу с образцами трофейных руд и выложил на стол несколько камней с фиолетовыми прожилками. Шведские стволы, которые мы захватили, не такие хрупкие. Сделаны они из данимарской руды, а в ней есть вот эти странные, фиолетовые вкрапления, которых нет в нашей. Что, если именно эта грязь и дает нужный эффект? Понятия не имею, что это, но оно явно меняет свойства железа. Магнитский взял один из камней, поднес к глазам, потер пальцем фиолетовую жилку. «Примесь», задумчиво произнес он, «вся наша металлургия построена на избавлении от примесей, на получении чистейшего железа. А вы, Петр Алексеевич, предлагаете его намеренно загрязнять? Это же против всех правил, против всего, чему вы сами учили. А что, если в этом есть смысл?» Задумчиво протянул я. «Давайте попробуем. Не будем смешивать руду. Растолчем в пыль именно эти фиолетовые прожилки и добавим их в наш чистейший расплав. Посмотрим, что выйдет». Нартов, до этого молчавший, с сомнением покачал головой. «Опять наугад, как с Дамаском этим?» «Не совсем. Я взял лист бумаги. На этот раз мы будем действовать как ученые. Проведем серию опытов. 10 плавок. В первую добавим одну долю этого порошка на 1000 долей расплава. Во вторую – 2. В третью – 3. И так далее. Каждую заготовку испытаем. Никакого гадания, только измерения и записи. На вас, Леонтий Филиппович, вся надежда, на ваши точные расчеты и педантичность. Мы должны найти ту самую золотую середину, если она вообще существует». Идея пришлась по душе. В глазах Магнитского вспыхнул азарт исследователя, а Нартов, кажется, обрел почву под ногами, увидев в этом понятную ему инженерную логику. Следующие 3 дня наша малая плавильная печь не остывала. Методично, шаг за шагом, мы проводили плавку за плавкой. Первые образцы почти не изменили своих свойств. 4-й и 5-й стали заметно пластичнее. Но 7-й образец, с 7 долями присадки, после закалки от удара разлетелся на мелкие осколки, оказался еще более хрупким, чем исходный материал. «Вот оно!» – воскликнул Магнитский, делая пометку в своем журнале. «Есть предел. После определенной концентрации эта примесь начинает работать во вред. Значит, оптимальное значение где-то между 5 и 6 долями. Для чистоты эксперимента мы провели контрольную плавку, взяв среднее значение, 5,5 долей. Отлитый из этого сплава брусок после закалки и испытаний показал именно те свойства, которые были нам нужны. Он получился твердым, но упругим и при максимальной нагрузке не трескался, а гнулся. Мы смотрели на этот невзрачный кусок металла, и тишина в лаборатории, казалось, звенела от напряжения. Осознание масштаба случившегося приходило медленно. 5 дней проб, ошибок, гора брака, и вот она, в наших руках, технология, выводящая всю нашу затею из тупика. Этой руды у нас кот наплакал, трезво заметил Нартов, возвращая нас с небес на землю. На 1000 стволов может хватит, а дальше что? А дальше, Андрей, мы будем искать такую руду у себя, ответил я. Отправлю геологов на Урал, в Карелию. Теперь мы знаем, что искать. А пока у нас есть ровно столько этого фиолетового порошка, чтобы выполнить приказ государя. Мы победили. Мы нашли нашу легированную сталь. Поиски и налаживание добычи нужной руды – дело месяцев, а то и лет, а царь ждал винтовки к весне. Мой триумф над сталью был стратегическим, но сейчас требовалась победа тактическая, здесь и сейчас. Проблема качества, пусть и решаемая в перспективе, отступила на второй план перед гигантской проблемой количества. Мгновенно изменить состав металла для всей партии мы не могли, но изменить сам подход к производству – вполне. Запершись в конторе на целые сутки, окруженный чертежами сборочных цехов и отчетами мастеров, я искал выход. Игнатовская уже работала по-новому. Унифицированные детали, взаимозаменяемость, разделение труда. Но это были лишь зачатки. Требовался прыжок. Решение, пришедшее ко мне, было до гениальности простым. Весь сложный процесс сборки винтовки СМ-1 я расчленил на десятки простейших, элементарных операций, и ведь такое уже работало. Правда, не в таком масштабе. Не изготовить и подогнать затвор, а просверлить отверстие, а нарезать резьбу, вставить шпильку В. И так по каждому узлу. Задачи разбились на еще большие подзадачи. На следующий день, собрав всех мастеров в главном сборочном цеху, я выступил с короткой прямой речью. «Господа», — объявил я, стоя на импровизированной трибуне из ящиков, — «мы в цейтноте. Государь требует оружие, и мы дадим ему это оружие. С сегодняшнего дня вся работа перестраивается». Развернутый мной огромный рисунок явил мастерам новую схему цеха, начертанную Нартовым за ночь. Перед ними был уже живой, дышащий организм. Длинные верстаки, выстроенные в одну непрерывную линию. «Каждый из вас, лучший в своем деле», — продолжил я, обводя взглядом их сосредоточенные лица. «И мы используем ваше мастерство максимально эффективно. Ты, Афанасий, лучший по замкам. Стало быть, будешь заниматься только ими, но не всей сборкой, а самой ответственной операцией, установкой и отладкой боевой пружины. Ты, Никифор, лучше всех работаешь с деревом. Твоя задача – финишная подгонка ложак ствольной коробки. Итак, каждый. Всю сборку мы разбиваем на 30 отдельных постов. Каждый пост – одна операция. Ваша задача – выполнить ее безупречно и передать деталь дальше». Ропота не последовало. Эти люди прошли со мной огонь и воду и видели, как работают мои идеи. Они доверяли мне. Их молчание было выражением предельной концентрации. Они понимали, что настал момент, когда от их слаженной работы зависит исход войны. И это далеко не пафосное изречение, ведь так и было на самом деле. Первые дни обернулись производственным адом. Теория на бумаге – одно, практика – совсем другое. Тут же вылезли узкие места. Пост, где нарезали резьбу на ствольной коробке, захлебывался, и вся линия за ним простаивала. У сборщиков прикладов то и дело кончались винты. Проводя круглые сутки в цеху, мы с Нартовым на ходу перестраивали схему, перебрасывали людей, организовывали промежуточные склады. Мы были диспетчерами, пытающиеся заставить этот огромный, сложный механизм работать как единое целое. Через неделю мучительной отладки ритм начал выравниваться. Движение по линии стало непрерывным и плавным. Детали, словно река, текли от одного поста к другому, на каждом этапе обрастая новыми элементами, и в конце этого потока рождалась готовая винтовка. Мы вышли на невиданную производительность, до 40 штук в день. Победа организации и системы. Однако, решив проблему скорости, я так и не решил главную – стволы. Пока не налажено производство легированной стали, приходилось использовать ту, что была, хрупкую, перекаленную. Нужно было найти способ снизить пиковое давление в стволе в момент выстрела, не меняя сам патрон. Решение я нашел на стыке баллистики и механики. По моему указанию Нартов внес в конструкцию затвора крошечное, но принципиальное изменение. Специальный газосбросный клапан, миниатюрное отверстие, откалиброванное с ювелирной точностью. В момент выстрела, когда давление достигало критической отметки, клапан стравливал ничтожную, но самую агрессивную часть пороховых газов в специальный канал в ложе. Этого хватало, чтобы уберечь хрупкий ствол от разрыва. Платой за безопасность стало неизбежное, хоть и небольшое, падение начальной скорости пули и, как следствие, дальности и точности боя. Рискованный компромисс, инженерный трюк на грани фола. Чтобы обезопасить армию в будущем, каждая винтовка из этой аварийной партии получила особое клеймо, букву «К» в круге, выжженную на прикладе. В сопроводительной документации я ввел этот обязательный документ. Я честно, в обтекаемых выражениях, указал на особую конструкцию для повышенной живучести ствола, рекомендовав использовать это оружие на дистанциях не далее 200-220 шагов. Я делал все, чтобы минимизировать риски, дать царю оружие, но не ложные надежды на его чудо-свойства. В середине февраля первая серийная партия, 500 винтовок, собранных на новом конвейере, была готова. Огромный обоз под усиленной охраной двинулся из Игнатовского на главный армейский полигон под Петербургом. Я ехал с ним, игрок, поставивший на кон все. Впереди ждала комиссия во главе с самим государем. Полигон встретил нас промозглым ветром. Поодаль, кутаясь в меха, застыла вся верхушка. Мрачный, как грозовая туча государь, такой же хмурый Меншиков. И Яков Брюс, единственный, чей взгляд выражал напряженный интерес. Начались испытания. Первая сотня стрелков, выстроенная в шеренгу, дала залп. За ним, второй, третий. Сжав кулаки до боли в костяшках, я вслушивался в грохот, ожидая предательского треска лопнувшего ствола, но винтовки держались. Мой трюк с газосбросным клапаном сработал. Когда каждая отстреляла по две сотни раз, царь лично взял одну из винтовок, взвесил в руке, придирчиво осмотрел, даже понюхал ствол. «Ну, барон», — прогремел он, обращаясь ко мне, — «слово свое сдержал, оружие есть, хотя и с хитрецой, как я погляжу». Он выразительно постучал пальцем по месту, где скрывался клапан, но стреляет, а это сейчас главное. Меншиков лишь поджал губы. Испытания прошли успешно, меня отпустило. Пока солдаты грузили ящики с винтовками для отправки в действующую армию, ко мне подошел Брюс. «Поздравляю, Петр Алексеевич». «Выкрутился», — сказал он тихо, в его голосе не было и тени радости. Он протянул мне плотно запечатанный пакет. «Пришли новые донесения из Лондона. Боюсь, наши настоящие проблемы только начинаются». Вечером, в петербургском кабинете Брюса, на столе передо мной лежала мозаика из разных источников. Обрывки перехваченных писем, доклады агентов, подслушанные разговоры портовых шкиперов и финансовые отчеты, добытые подкупленным клерком из Адмиралтейства. Бумаги шелестели в моих руках, Брюс молча наблюдал, как мрачнеет мое лицо. «Что там, полковник?» Не выдержал он. «Вести, вижу, недобрые. Их неуязвимый так силен, как они хвастают». Я поднял на него глаза. Во мне клокотала ярость. «Он не силен, Яков Вильямович. Он слаб. И в этом его главная сила». Брюс удивленно вскинул бровь. Я взял один лист, потом другой, третий, раскладывая их перед ним, как пасьянс. «Смотрите. Донесение от Ньютона. Жалуется на чудовищный вес и черепашью скорость. Данные от нашего человека на верфи. Вот дополнительные мачты и паруса. А вот, я постучал пальцем по финансовому отчету, они, вбухав колоссальные деньги в этого монстра, параллельно закладывают эскадру из 10 быстрых фрегатов нового образца. И при всем этом их офицеры в тавернах трубят на весь мир о несокрушимой мощи именно неуязвимого. Не видите странности?» Брюс нахмурился, вглядываясь в бумаги. Он был умен и сразу почувствовал подвох, но пока не видел всей картины. «Они строят дорогое и слабое корыто, а хвастают им, как чудом», — медленно проговорил он, складывая факты. «А настоящую силу, быстрые фрегаты, строят втихую. Зачем? Это наживка, Яков Вильямович». Не сдержавшись, я стукнул кулаком по столу. «Гигантская, бронированная наживка. Они считают нас тщеславными варварами. Вся Европа знает, как государь мечтает о флоте, способном тягаться с английским. Они специально строят этого левиафана, чтобы мы, увидев его, бросили все силы и всю казну на постройку таких же чудовищ, чтобы мы надорвали экономику, пока их быстрые и дешевые фрегаты будут топить наших купцов на Балтике. Это экономическая ловушка». До Брюса дошло, его лицо окаменело. Теперь он видел всю глубину и подлость английского замысла. Видел, с какими новостями ему предстоит идти к Петру и объяснять, почему тот не получит свой долгожданный броненосец. Объяснять, что его мечту пытались использовать, чтобы поставить Россию на колени. «Мерзавцы», – процедил он, – «они играют с нами». «Вот именно, но мы не будем играть в их игру». Я взял себя в руки, пытаясь ухватиться за ускользающую интересную мысль. «У нас будет свой ответ». Поздней ночью, лежа с открытыми глазами в своей комнате, я обдумывал идею. Шестеренки в голове с щелчком вставали на место. Пытаясь найти способ пробить их броню, я заставил себя и своих людей думать в совершенно новых направлениях. В памяти всплыла гальваника, первые опыты с электричеством. Англичане хотели загнать меня в ловушку, а на самом деле, сами того не ведая, открыли мне дверь в новый, неведомый им мир. И тут же, следом, блеснула еще одна мысль, простая и ясная. Я думал о том, как пробить их броню, и в этом теперь нет смысла. На первый план выходит не пробитие, а мощь, уничтожение, с которым прекрасно справляется дыхание дьявола. Его можно и нужно улучшить тем, что уже есть под рукой. Главной проблемой старого состава было распыление и неполное сгорание. Я вскочил с постели и подошел к столу, набрасывая на листе бумаги новую конструкцию. На бумаге рождалась уже новая бочка со взрывчаткой, двухкамерный боеприпас. Первая камера, внутренняя, содержала основной топливный компонент, густую, вязкую смесь из скипидара и нашего нового сокровища, каменноугольной пыли, побочного продукта коксования, обладающей чудовищной калорийностью. Чтобы эта адская паста горела не просто жарко, а взрывообразно, даже при недостатке кислорода, я решил добавить в нее окислитель, мелко перетертую селитру. По сути, эта внутренняя камера была твердотопливным ракетным двигателем в тонком металлическом кожухе. Вторая камера, внешняя, окружала первую и была заполнена легковоспламеняющимся хлебным спиртом. Его задача была не столько гореть, сколько создать первичное облако, носитель для основного заряда. Принцип действия был прост и дьявольски эффективен. Сперва инициирующий заряд из бездымного пороха поджигал топливо во внутренней камере. За сотую долю секунды эта камера превращалась в раскаленный добела реактивный двигатель. Реактивная струя из горящих газов и расплавленной каменноугольной пыли с чудовищной силой пробивала тонкую стенку между камерами. Этот раскаленный факел мгновенно испарял спирт и с огромной скоростью распылял его вместе с частицами горящего угля, создавая обширное, идеально перемешанное топливо-воздушное облако. И, наконец, детонация. Это облако, уже горящее и расширяющееся, само по себе было оружием, затекающим в каждую щель, люк и орудийный порт. А через мгновение, когда концентрация топлива и воздуха достигала идеальной пропорции, происходил основной, объемный взрыв. Я создавал дыхание дьявола, 2.0. Я создавал управляемый огненный шторм. Ему не нужно было пробивать броню. Он окутал бы корабль, сварив заживо все на палубе, а последующая ударная волна, усиленная детонацией паров внутри корпуса, просто разорвала бы его на части. Против такого оружия их 4-дюймовая броня, бесполезная консервная банка. Они построили черепаху с непробиваемым панцирем, а я придумал, как вскрыть ее, словно устрицу, и поджарить содержимое. Уже на следующий день меня вызвали на экстренное заседание военного совета. В большом зале адмиралтейства собрался весь цвет военной мысли страны. Седоусые адмиралы, помнившие азовские походы, напыщенные генералы и, конечно, сам Петр с неизменной свитой из Меншикова и Брюса. Перед началом совета Брюсу удалось отвести меня и государя в отдельный кабинет, где мы вполголоса и согласовали наш план. Выслушав нашу с Брюсом расшифровку английского замысла, Петр побагровел от ярости. Он ходил по кабинету, скрипя зубами, и я видел, каких усилий ему стоит сдержать свой взрывной нрав. «Значит, так», – процедил он, остановившись. «Прямой приказ о постройке флота броненосцев вызовет хаос. Пойдем другим путем. Ты, барон», – он повернулся ко мне, – «немедленно начинаешь работу над проектом нашего ответа, броненосца «Держава». Чертежи должны быть максимально подробными и впечатляющими. А ты, Яков», он посмотрел на Брюса, «обеспечишь, чтобы эти чертежи, под видом величайшей государственной тайны, случайно утекли в Лондон через твоего самого надежного агента. Пусть думают, что мы клюнули». Царь снова начал злиться, он даже сгоряча упрекнул своих военачальников в заговоре. Справедливости ради, стоит отметить, что вряд ли они при делах, но государь был в гневе, Он приказал играть и для них. Войдя в зал, я уже знал свою роль, я изображал сдержанный оптимизм. «Господа», — начал я, разложив на столе чертежи неуязвимого, — «угроза серьезна, да не фатальна. Английский корабль — это первый, неуклюжий шаг в новую эру. Я уже работаю над ответным проектом, броненосцем «Держава», который превзойдет его по всем статьям. Но, я сделал многозначительную паузу, на это потребуется время и ресурсы, огромные ресурсы. Дальнейшее обсуждение превратилось именно в то, на что мы и рассчитывали. Адмиралы и генералы, не видя всей картины, яростно заспорили. Одни требовали немедленно бросить все силы на державу, другие, как Меншиков, доказывали, что казна не выдержит таких трат. Итогом стало решение создать специальную комиссию для изучения вопроса, идеальная бюрократическая трясина, в которой проект нашего броненосца мог вязнуть месяцами. Тем временем в Игнатовском все силы были брошены на реализацию настоящего плана «Капкан». Свой проект я назвал «Адский котел». В его основу легла квинтэссенция инженерного цинизма. Мы не строили корабли, а брали старые, списанные баржи и галеоты, годившиеся только на дрова. В их трюмы устанавливалась самая примитивная паровая машина, какую только можно было создать. Ни оппозитная, ни компаунд, просто котел и один поршень, работающий на гребные колеса. Ее задача – проработать полчаса, а оружием был сам котел. Тактику применения я продумал до мелочей, сделав адский котел по-настоящему беспилотным. Еще у причала команда техников раскаляла топку, доводя давление в котле до рабочего, но не критического. Затем предохранительный клапан наглухо заклинивался механизмом на расчетное время подхода к вражеской эскадре, на всякий случай. После этого быстроходный и хорошо вооруженный корабль-носитель, модернизированная шнява с паровой машиной, брал этот плавучий вулкан на буксир. Система прочных тросов соединяла руль котла с воротом на корме носителя, позволяя грубо корректировать курс. Под покровом ночи, приближаясь к врагу, корабль-носитель отпускал буксир. В тот же миг срабатывал механизм, вводя в зацепление паровую машину с гребными колесами. Адский котел оживал и начинал свой самостоятельный, неумолимый путь к цели. Финальное наведение на последних сотнях метров осуществлялось все той же системой тросов с корабля-носителя, который держался на безопасном расстоянии, ведя отвлекающий огонь и не давая вражеским шлюпкам перерубить управляющие тросы. Враг видел бы, как из темноты на него ползет дымящий, шипящий гроб, не реагирующий на обстрел, а потом удар. Столкновение с бортом инициировало контактный взрыватель. Его задача – детонация четырех бочек с моим улучшенным дыханием «Дьявола 2.0», размещенных вокруг котла. Они создавали мгновенный огненный шторм, окутывая корабль топливо-воздушным облаком. А через мгновение, от чудовищного жара и ударной волны, происходило главное – детонировал сам перегретый котел, в котором давление к этому моменту достигало немыслимых значений. Это был выброс сотен литров воды, мгновенно превращающийся в пар и расширяющийся в тысячи раз. Взрыв, способный проломить любой деревянный борт и аннигилировать все в радиусе десятков метров. План «Капкан» привели в действие. К весне мы должны были иметь 6 таких адских котлов и 3 корабля-носителя. Мало, но для первого удара, способного повергнуть врага в шок и суеверный ужас, достаточно. Оставалось дождаться, когда дичь сама пойдет в ловушку. Все выглядело безупречно на бумаге. А как оно будет на практике, покажет лишь время. Зима прошла в лихорадочной, почти безумной гонке. Игнатовская кипела, и в этом котле плавились металл, дерево и человеческие силы. Нартов с мастерами, творя чудеса изобретательности, собирал примитивные мощные паровые машины. В химической лаборатории Магнитский лично надзирал за производством адской смеси. Я же, разрываясь между цехами, конструкторским бюро и полигоном, пытался связать все это в единый, работающий механизм. К началу апреля, когда лед на Неве начал трескаться, мы были почти готовы. 6 уродливых, похожих на плавучие сараи адских котлов стояли у причала, укрытые от посторонних глаз. 3 быстрых корабля-носителя проходили последние испытания, а враг не спал. Первый удар пришел не с моря, а с востока. В начале апреля прискакал запыхавшийся гонец с депешей от Демидова. Мой новоиспеченный партнер писал о катастрофе. На его заводах, на всех рудниках и угольных копиях, как по команде, начались массовые волнения. Неведомые агитаторы, появившиеся из ниоткуда, подбили рабочих на бунт. Производство было полностью парализовано. Поставки металла, чугуна и, главное, угля для наших паровых машин – прекращены. В ярости Демидов обещал утопить бунт в крови, но предупреждал: на это уйдет не меньше месяца, которого у нас не было. Вначале я подумал, что он опять играет в свои неведомые игры. Не успели мы переварить эту весть, как пришла вторая, с юга. Крымская орда, словно почувствовав нашу слабость, снова прорвала заслоны и теперь грабила земли в непосредственной близости от Воронежа, оттягивая на себя последние резервы армии. Петр был в ярости. Я как раз находился у него в момент этого донесения. Царь уже готовил указ об отправке на Урал карательной экспедиции во главе с гвардейским полком, когда на пороге появился еще один гонец. Он молча протянул царю донесение от дозорных кораблей на Балтике. Шведский флот вышел из Карлскруны. Огромная армада, более 20 линейных кораблей и фрегатов, и вел ее сам Карл XII, решивший воспользоваться нашей сумятицей и ударить в самое сердце, Петербург. Но это была не главная новость. Впереди эскадры, как чудовищный таран, двигалось нечто, повергшее наших моряков в суеверный ужас, уродливый, злобный брат-ублюдок английского неуязвимого. Шведы, не дожидаясь союзников, взяли свой самый большой 100-пушечный линейный корабль и в спешке обшили его борта коваными железными листами. Грубая импровизация, плавучий сарай, обшитый железом. Но он был огромен, защищен и страшен. Глядя на рисунок, нацарапанный рукой дозорного, я начал смутно подозревать подвох. Детали мозаики сложились в единую картину. Неопровержимое доказательство. Шведы не могли придумать и реализовать такую идею в столь короткое время. Им помогли. Англичане явно поделились технологией, подтолкнули шведов к этому шагу, создавая для нас двойную угрозу. Уверен, что это их совместная, скоординированная операция. Они заодно, государь, глухо произнес я, указывая на чертеж. Бунт на Урале, татары на юге – это все отвлекающие маневры. А это, я ткнул пальцем в изображение шведского монстра, главный удар. Они думали, что мы будем строить свой броненосец и окажемся беззащитны. Когда же их вранье не сработало, они пустили в ход реальную силу. Петр молча смотрел на карту. Его лицо превратилось в непроницаемую маску. Враг запер нас в клетке. С моря надвигалась бронированная армада. С востока – промышленный коллапс и ресурсный голод. С юга – пламя войны. Я стоял посреди своего арсенала без топлива для его двигателей и без металла для постройки новых. Капкан, который я с такой тщательностью готовил для шведского короля, захлопнулся. И, кажется, я сам оказался внутри. Глава 6. Зал военного совета в Адмиралтействе напоминал растревоженный улей. Воздух, густой от запахов воска и дорогого табака, был наэлектризованным. Новость о шведской армаде у ворот и бунте на Урале ошеломила собравшихся генералов и адмиралов. Седовласые вельможи наперебой предлагали самые разные варианты. Все наличные силы, на оборону города, гремел князь Меншиков, ударяя пухлым кулаком по дубовому столу. Его лицо лоснилось от пота. Запереть Финский залив на замок, выставить все батареи. Нельзя рисковать городом. Барон наш со своими машинами весь уголь Демидовский сожрал, а теперь и вовсе поставок не будет. На чем прикажете пушки лить? Стоя в стороне у окна, я слушал этот театр сановников. Они все делали правильно, с точки зрения учебника по фортификации. И все делали именно то, чего от них ждал враг. Запереться в столице, лишиться подпитки с Урала и ждать, пока мы сами себя сожрем. Это скоординированный удар, нацеленный на наш новый промышленный хребет. Петр во главе стола молчал, его огромное тело окаменело. Он слушал, лицо его темнело с каждой минутой. Еще немного, и он примет это гибельное решение. Пора. Это ловушка, государь. Мой голос прозвучал резко и громко, заставив всех обернуться. Меншиков испепелил меня взглядом. В своем ли ты уме, барон? Враг у ворот, а он на ловушках. Именно потому, что у ворот. Я подошел к столу, прямо к карте. Нас намеренно лишили уральского угля и железа, чтобы мы стянули все сюда и замерли в обороне. Чтобы наши новые заводы встали, а армия осталась без подкрепления. Сидеть в осаде, значит проиграть. Наш ответ должен быть непредсказуемым. Петр поднял на меня тяжелый взгляд. На его лице была свинцовая усталость и ярость. Что предлагаешь? Говори. Я уже действую, государь. Я взял на себя смелости вчера ночью на Урал отправил большую часть охранного полка компании. Это не карательный полк, а небольшая группа во главе с моим главным механиком, Андреем Нартовым, и капитаном Орловым. С собой они везут паровую помпу, машину, которая за сутки осушит затопленную шахту. Мы покажем людям другой путь и выбьем почву из-под ног у провокаторов, удивим и поможем рабочим. А ежели слово разума до них не дойдет, с ними капитан Орлов. У него приказ иной, действовать быстро и безжалостно. В зале повисла тишина. Мысль об усмирении гигантского бунта горсткой людей с какой-то непонятной машиной не укладывалась в их головах. А мы, я обвел взглядом карту Финского залива, не будем ждать их у стен Кронштадта. Мы встретим их в Шхерах и свяжем боем. Наша задача – выиграть время. Неделю, может, две. Пока Нартов не запустит снова уральские заводы. А как только эта весть дойдет до шведов, то они поймут, что их стратегия не оправдала ожиданий. А это уже полпобеды, как мне кажется, государь. Петр долго смотрел на меня, потом на своих вельмож, и в его глазах блеснул знакомый хищный огонь. «Быть посему», — прогремел он, ставя точку в спорах, — «все вон, Смирнов, останься». Я остался под некоторые ревнивые взгляды уходящих. Эх, опять я наживаю врагов там, где не надо бы. Два дня спустя затхлый воздух адмиралтейских кабинетов сменился холодными, мокрыми порывами балтийского ветра. На продуваемом пирсе в секретной гавани мы с Де Лассердой наблюдали за последними приготовлениями нашего москитного флота. Зрелище, прямо скажем, было удручающим. 6 адских котлов, старые списанные баржи, обшитые по бортам кривыми листами котельного железа, неуклюже покачивались на волне. Из их палуб торчали трубы самодельных паровых машин, а по бортам, наскоро присобаченные, неуклюже топорщились грибные колеса. «Плавучие гробы», — пробурчал старый боцман, сплюнув в воду. «Дьявольщина какая-то». Его настроение разделяла вся команда, приписанная к трем нашим кораблям-носителям. Моряки, привыкшие к стройным шнявам и изящным фрегатам, смотрели на этих уродцев со смесью презрения и суеверного опасения. Нужно было доказать им, а главное, себе, что эта безумная затея имеет право на жизнь. «Ходовые испытания», — скомандовал я. Первый котел отдали швартовы, из его трубы повалил густой черный дым, паровая машина натужно зашипела, и грибные колеса, скрипя и стеная, начали проворачиваться. Баржа дрогнула и медленно поползла вперед, к удивлению всех, разогнавшись до вполне приличных 5 узлов. Стоя на мостике корабля-носителя, мы с Де Лассердой начали отрабатывать управление. Котел послушно, хотя и с задержкой, начал поворачивать. «Не так уж и плохо», — сдержанно произнес испанец. Проблемы не заставили себя ждать. Паровая машина на втором брандере, шедшем параллельным курсом, начала работать с перебоями. Из трубы вместо дыма повалил густой белый пар, явный признак перегрева. Мы просигналили им сбросить давление, но было поздно. Раздался оглушительный хлопок, и фонтан кипятка и пара вырвался из предохранительного клапана, обдав палубу. Машина встала. На третьем котле при резком повороте на волне с оглушительным треском лопнул трос. Неуправляемая баржа, продолжая описывать циркуляцию, едва не врезалась в наш корабль-носитель, который матросы с руганью еле успели увести от столкновения. Весь оставшийся день мы, чертыхаясь, устраняли неполадки, укрепляли, вносили изменения в конструкцию клапанов и ругали Нартова за то, что он не здесь, без него как без рук. К вечеру, вымотанные и злые, мы стояли на палубе, глядя на нашу флотилию. Скепсис на лицах моряков сменился чем-то другим, какой-то мрачной уверенностью в своих силах, и откуда только эта уверенность появилась, непонятно. Де Лассерда раскурил трубку, глядя на темнеющий горизонт, откуда в любой момент мог появиться враг. Предрассветный туман цеплялся за верхушки мачт, когда с фок-мачты нашего флагмана донесся хриплый крик. Паруса на северо-западе. Много. Мандраж пропал. Они пришли. Поднявшись на ют, мы с Де Лассердой вглядывались в разрывы тумана, где в лучах восходящего солнца проступала армада. Десятки вымпелов, лес мачт, закрывавший горизонт. Шведский флот шел на нас всей своей несокрушимой мощью. И впереди этого строя, толкая носом свинцовую воду, двигался их ублюдочный, импровизированный броненосец. Бывший 100-пушечный линейный корабль, наскоро обшитый листами кованого железа, он выглядел нелепым и уродливым, но подавлял размерами. Гигантский железный сарай, плывущий в окружении изящных хищников-фрегатов, которые вынуждены подстраиваться под его черепашью скорость. «Красавец, не правда ли?» — без тени иронии произнес Де Лассерда, не отрывая подзорной трубы от глаза. «Неповоротливый, медленный, идеальная мишень в открытом море. Но здесь пора показать королю Карлу наши гостеприимные скалы», — невесело хмыкнул я. Наша маленькая флотилия, демонстративно показав корму, начало отступления. Со стороны это выглядело как паническое бегство. Шведы, увидев это, издали победный рев, который донесся до нас даже сквозь ветер. С жадностью хищника, учуявшего кровь, они ринулись в погоню, втягиваясь в узкое горло между островами, которое старый испанец выбрал для нашей первой встречи. Мы заманивали их в лабиринт, где численность и мощь орудий теряли всякий смысл. Туман, сгустившись, стал нашим главным союзником. Вынужденная вытянуться в длинную кильватерную колонну, шведская армада ползла по узкому проливу почти на ощупь. Наступил наш час, первому, пошел, скомандовал я, с борта корабля-носителя отошли котлы. Первый адский котел качнулся и, издав натужный кашель паровой машины, двинулся в сторону серой пелены, где, по нашим расчетам, замыкал шведскую колонну одинокий фрегат. Проба пера, проверка тактики. Мы вели его, ориентируясь на редкие просветы в тумане, управляя с двух воротов. 10 минут напряженной тишины, нарушаемой лишь скрипом механизмов. И вот из тумана донесся удивленный окрик на шведском. Они нас заметили. Слишком поздно. Оглушительный взрыв дыхания дьявола разорвал тишину, на мгновение окрасив туман в оранжевый цвет. Результата мы не видели, но треск ломающегося дерева и крики ужаса говорили сами за себя. Удар пришелся по корме, по рулевому управлению. Мы не убили фрегат, мы его искалечили, превратив боевой корабль в неуправляемую бочку и закупорив проход. В шведской колонне начался хаос. Пользуясь сумятицей, мы нанесли еще 2 удара. Наши котлы выскакивали из-за скалистых мысов, атаковали и растворялись в тумане. Мы не топили их корабли, мы калечили их, сбивали с курса, заставляли сталкиваться друг с другом. Партизанская война на море, где 3 небольших кораблика держали в страхе целый флот. И вот настала очередь главного приза – «Левиафан». Он прошел мимо искалеченных фрегатов, неумолимо двигаясь к выходу из пролива. Его огромные размеры в узких протоках стали его слабостью. «Время, капитан», – сказал я Де-Ла-Серде, – «пора заканчивать». 2 наших последних котла пошли в атаку одновременно, с 2 разных направлений. Главный козырь. Первый брандер шел на таран в носовую часть. Шведы встретили его плотным огнем, но их ядра либо рикошетили от наклонных железных листов, либо беспомощно вязли в них, немного сбивая с траектории, благо удавалось чуть подправить. Котел дошел. Взрыв дыхания дьявола был страшен. Огненный шторм окутал всю носовую часть псевдоброненосца, слезав с палубы матросов и орудийные расчеты. Загорелись просмоленные канаты. Но пока все взгляды были прикованы к этому огненному аду, наш второй котел, обойдя гиганта с кормы, на полном ходу врезался ему в борт. Контактный взрыватель, детонация дыхания дьявола. И почти сразу же, от чудовищного жара и ударной волны, детонировал перегретый котел самого брандера, гидравлический удар чудовищной силы. До нас донесся глухой, рвущий звук, звук ломающегося хребта. Кованые листы брони оторвало, как картонки. Деревянная основа корпуса треснула, и в пролом хлынули тонны воды. Несокрушимая крепость накренилась, зачерпнула бортом воду и замерла, гигантский, горящий, тонущий гроб. С ее палубы неслись крики ужаса. Охота на Левиафана завершилась. В наступившей тишине я смотрел в подзорную трубу на этот апокалипсис. Чувство триумфа смешивалось с холодным ознобом. И тут я увидел на одном из фрегатов, кружившим возле тонущего гиганта, металась высокая фигура. Король Карл XII. Он не мог поверить в происходящее. Его лицо, даже на таком расстоянии, было искажено яростью. Сорвав с головы шляпу, он швырнул ее на палубу. А потом его взгляд нашел наш корабль. Он указал на нас своей шпагой. И, не слыша слов, я понял его приказ. Фрегат, на котором находился король, развернулся и, набирая ход, пошел прямо на нас. Он шел на абордаж. Пора валить отсюда. Срочно. Я опустил трубу и отдал приказ на отход. Историческая личность король Карл XII. Александр Севера, гений тактики, разгромивший нашу армию под Нарвой. Он был в 100 саженей от меня и хотел моей крови. Снова подняв трубу, я увидел, что он указывает рукой, отдавая приказы, и его фрегат выполняет маневры с отточенной точностью. Этот человек был живым воплощением войны, хищник, лично ведущий свою стаю. Глядя на его пренебрежение к смерти, я чувствовал странное, извращенное уважение. Мы столкнулись с великим врагом. На нашей палубе воцарилась деловитая тишина. Кажется, мы не успеваем улизнуть. И эта мысль начинает доходить до моих людей. Мои преображенцы, прошедшие огонь шведского рейда, молча готовились к работе. И это удивляло. Никаких затравленных взглядов, профессионалы до мозга костей. Один методично протирал ствол своей СМ-1, другой проверял ход затвора, третий аккуратно раскладывал на патроны. Их движения были экономными, выверенными, почти медитативными. Эти люди доверяли своему оружию, своему командиру и друг другу. И этого было достаточно. С лицом хирурга перед сложной операцией, Де Лассерда двигался вдоль их короткой шеренги, настраивая свой инструмент. Поправил плечо молодому солдату, заставив сместиться за бочку с солониной. Указал другому на сектор обстрела. Его спокойствие действовало лучше любой речи. Для него это была рутина, которую просто нужно сделать хорошо. Остановившись рядом со мной, он бросил короткий взгляд на шведский фрегат, который был уже так близко, что можно было разглядеть лица гвардейцев у борта. Мы обменялись залпами корабельных орудий почти одновременно, вроде без существенных потерь. Первый залп, по команде, целится в офицеров. Его голос прозвучал громко. Лишить змею головы, остальное сделаем потом. Скрежет дерева и металла разорвал воздух, абордажные крючья впились в наш борт. На мгновение все замерло, а потом через фальшборт хлынула синяя волна гвардейцев. Огонь! Рявкнул я. Сухой, частый треск наших винтовок слился в один непрерывный рокот. Первая волна атакующих захлебнулась и свалилась на палубу. В замкнутом пространстве скорострельность нашего оружия давала чудовищное преимущество. Шведы не успевали понять, откуда прилетает столько свинца. Их было слишком много. Вторая волна уже неслась, на палубе закипела хаотичная свалка. Палуба стала скользкой от крови. В ход пошли сабли, тесаки, приклады. Отстреляв последний патрон, я выхватил шпагу и отступил к юту. Хаотичная атака шведов вдруг обрела центр, направление, ярость. Во главе новой группы, перепрыгнувшей на нашу палубу, был сам Карл. Он двигался как волк во главе стаи, стремительно, экономно, с хищной грацией. Мы столкнулись почти случайно. Де Лассерда, отбиваясь от двух гвардейцев, опасно раскрылся, и один уже заносил тесак ему в спину. Я вышел чуть вперед, инстинктивно подставив шпагу. Клинок со скрежетом увел удар в сторону, и в это же мгновение передо мной выросла синяя фигура. Шведский король. Его шпага казалась живой, тонкая, смертоносное жало, описывающее в воздухе невидимые дуги. Его клинок свистнул у самого уха. Я отшатнулся, едва успев подставить свой. Он был быстрее, опытнее, его тело, оружие, отточенное в десятках сражений. Я же был инженером, который держал в руках инструмент, понимая его принципы лишь в теории, практики почти никакой. Я не фехтовал, я отчаянно пытался выжить, отступая под его неумолимым натиском. Мой мозг, привыкший к расчетам, лихорадочно анализировал его движение, угол атаки, скорость, вектор силы, но тело не успевало. Он играл со мной, загоняя в угол, как крысу. Каждый его выпад был выверен. Шведский монарх заставлял меня спотыкаться о тела павших, терять равновесие. После одного из его финтов моя шпага с лязгом ударилась об обвязку мачты и застряла в просмоленном канате. Я остался безоружен. Карл остановился, наслаждаясь моментом. На его губах мелькнула тень презрительной усмешки, и он занес клинок для последнего удара.